1.4. Генезис совести. На протяжении многих веков люди задаются вопросом о происхождении совести, и неудивительно, что высказываются разные мнения. В основном понимание возникновения совести сводится к двум противоположным теориям – интуитивизму и эволюционизму. Согласно первой, совесть имеет божественное происхождение и дана человеку при рождении. Согласно второй, совесть воспитывается в онтогенезе. С позиции интуитивизма, совесть есть природное свойство человека, непроизводное из других элементов. В новом учении о нравственности австрийского мыслителя конца 19 века А. Менгера говорится, что совесть – врожденное чувство, которое сродни чувству стыда. Она не эволюционирует с возрастом и не изменяется после вхождения человека в общество. Участок в головном мозге, отвечающий за чувство вины, удалось обнаружить итальянским ученым. Результаты открытия, опубликованного в международном журнале Human Brain Mapping, итальянские СМИ уже успели окрестить научным прорывом, так как впервые за многолетние исследования головного мозга ученым удалось раскрыть секрет непростейших эмоций, как, например, страх или радость, а так называемых социальных. Используя аппараты по сканированию головного мозга, команда исследователей во главе с Карло Кальтаджероне из Фонда Святой Люсии, Фонда Ризоне Санта-Люсия, обнаружила место в головном мозге, где чувство вины, собственно, зарождается. Эта область, именуемая мозговым поясом, как известно, участвует в высших когнитивных функциях, объяснил К. Кальтаджероне. Понимание нейробиологической основы возникновения чувства вины позволит усовершенствовать процесс реабилитации с когнитивно-поведенческим вмешательством, воздействие на пациента с целью изменить его поведение. Об этом сообщает Амитас. Н. О. Лоский, 1998, определяет совесть как какой-то голос, обращающийся к личности как данность, существующую наряду с нашим «я». По Канту совесть не есть нечто приобретаемое. Каждый человек, как нравственное существо, имеет в себе совесть от рождения. Совесть есть голос Божий. Вот кратчайшая формула интуитивизма. В совести человека заключается сила, стоящая выше человека. Следовательно, указывающая на высшечеловеческий принцип. А Лесницкий, М. 1882-1886. Об этом же пишет и К. Юнг, 1958. «Совесть является воспринимаемым мной голосом, который исходит из высшего уровня организации мира. Можно сказать, что совесть есть своеобразная транзакция от некой находящейся вне меня сущности. Представлять себе совесть чем-то полученным в результате обучения может лишь тот, кто воображает, будто она была уже в предыстории, когда возникли первые моральные реакции». Реакции. Совесть далеко не единственный автономный внутренний фактор, противостоящий воле субъекта. В этом интуитивизм смыкается с религиозной этикой, рассматривающей совесть как голос внутри каждого человека иного трансцендентного мира. Голос совести при таком подходе рассматривается в качестве голоса Бога в человеке, как выразителя Божьей правды. Совесть, утверждают религиозные мыслители, есть внутренний очаг, излучающий свет на всю нравственную жизнь человека, живущего верой в Бога. В то же время интуитивизм не отрицает развитие совести и зависимость ее проявления от исторических условий в пространстве и времени, но считает зародыш совести основным свойством человеческого духа. Французский историк и поэт А. де Ламартин в этом смысле называет совесть «La loi des lois» – «закон законов». Эволюционизм рассматривает совесть как чисто человеческий феномен. Он объясняет развитие совести из психологических и социологических условий жизни человека. Философы-материалисты 17-18 веков – Лок, Спиноза, Гоббс и другие, отрицая врожденный характер совести, обращают внимание на ее зависимость от общественного воспитания, условий жизни и интересов личности. Совесть начинает проявляться, когда ребенок усваивает, что такое добро и зло, что из совершаемых им поступков приносит ему или чувство удовлетворения, или муки. Трактовка совести, как результата интериоризации морального опыта человечества, присуща приверженцам социального подхода к интерпретации нравственной жизни. Совесть, с точки зрения такого подхода, это обобщенный и интериоризированный, перенесенный во внутренний план психической жизни опыт значимых других, родителей, воспитателей, учителей, сверстников, литературных героев и других референтных личностей. На основе освоения этого опыта и формируется совесть как нравственная способность самооценки и самоконтроля. Зе Фрейд не считал совесть чем-то изначальным в человеке. Ее возникновение он связывал с психосексуальным развитием ребенка. Маленький ребенок аморален, в нем нет внутренних тормозов против стремления к удовлетворению желаний. Роль моральной цензуры выполняют родители, поощряющие или наказывающие ребенка. Фрейд отчасти признавал, что совесть имеет божественное происхождение, но при этом он отмечал, что в отношении совести Бог поработал недостаточно, поскольку большинство людей получили ее в довольно скромных размерах. Л. Колберг рассматривает совесть как механизм, возникающий на предпоследней, шестой стадии морали. морального развития. Впоследствии внешнее сдерживание со стороны родителей, воспитателей и авторитетов перемещается внутрь человека. Их место занимает особая инстанция, которую Зе Фрейд назвал «сверх-я», которая и является совестью человека, олицетворяющей собой внутренние запреты и нормы долженствования. С точки зрения эволюционизма, развитие совести сводится к следующему. Первым этапом является порицание эгоистических действий, приносящих вред ближним, и одобрение альтруистических действий, приносящих пользу ближним. С течением времени, когда связь между альтруизмом и одобрением твердо установлена и закреплена, отношение к пользе и вреду забывается, и эгоизм порицается сам по себе, точно так же, как альтруизм безотносительно одобряется. Эту различную оценку эгоизма и альтруизма стараются внедрить дети, у которых благодаря повторению и наказанию устанавливается неразрывная ассоциация между эгоизмом, злом и порицанием их и альтруизмом, добром и одобрением их. На втором этапе привычка одобрять других альтруизм и порицать эгоизм начинает невольно переноситься и на свои действия. Вместе с тем ребенок начинает испытывать чувство самоудовлетворения, раскаяния и угрызения. Причем самоудовлетворенность непосредственно сопряжена с действием, а раскаяние и мучение совести следуют за совершенными уже эгоистическими поступками. Это объяснение в принципе согласуется с представлениями Че Дарвина «Происхождение человека», главы 2 и 3. Однако он несколько иначе представляет себе происхождение укоров совести. По мнению Дарвина, в нас есть стремление заботиться о других. Если мы под влиянием эгоизма не последуем этому стремлению и, например, не поможем в беде ближнему, то впоследствии, когда мы живо представим себе испытываемое бедствие, стремление к помощи ближнему вновь возникнет, и неудовлетворенность его вызовет в нас болезненное чувство укоров совести. Главной трудностью интуитивизма является вопрос об ошибках совести, о ложной совести. Если совесть есть голос Божий, то каким образом объяснить ошибки совести и кажущееся или действительно отсутствие ее у преступников? С точки зрения эволюционизма, это объясняется нравственным недоразвитием, отсутствием воспитания, средой и так далее. Этот путь объяснения закрыт для интуитивистов. Они должны допустить, как это делали схоласты и отчасти Кант, двойную совесть, трансцендентную и эмпирическую, первую как непосредственно данное в природе человека, видя зародыша духовное свойство, общее для всех людей, и эта совесть не может ошибаться, вторую, проявляющуюся в мире явлений, подверженную законам развития и зависимую от весьма сложных внешних и внутренних условий, и эта совесть может ошибаться. С точки зрения киевского невролога и психиатра И. А. Сикорского, 1905, совесть как филогенетический плод развития человечества и соответствует не личному опыту индивидуума, но вековому нравственному опыту поколений. Путем сложной дифференцировки чувства стыда поднялось до чувства высоты совести. Страница 270.